измените ваш мир. Вы не можете изменить мир, но вы можете создать мир с одним идеальным человеком, вами лично. Работайте над собой, чтобы сделать себя таким, которым бы вы восхищались и которого бы уважали. Станьте ролевой моделью, будьте стандартом для других. Контролируйте и дисциплинируйте себя, чтобы противостоять действию или разговору в негативном ключе с каждым и по любому поводу. Требуйте от себя всегда делать что-либо с любовью, вместо того, чтобы поступать, причиняя другим боль. Используйте метод когнитивного контроля, чтобы сохранить свой ум спокойным и позитивным. Думайте о других с теплотой и любовью. Укротите свою злость, думая положительно о тех, кто причинил вам боль. Говорите «Господи, благослови его», вместо того, чтобы думать о том, как сильно человек раздражает вас. Тем самым вы подавите ваши отрицательные эмоции, восстановите свое собственное спокойствие и повысите ясность ума. Вы сделаете следующий шаг на пути к тому, чтобы стать замечательной личностью.